Глава 12. Розалинда. Зал, в котором собирались на большой императорский бал приглашенные гости, поражал поистине гигантскими размерами. Наверное, в нем вполне можно было устраивать учения какой-нибудь небольшой армии. Но сегодня ничто здесь не говорило о войне или чем-то столь же неприятном. Наоборот, все было буквально покрыто живыми цветами, изящными гирляндами, свешивающимися с потолка и стоящими в огромных напольных вазах. Все украшения были выполнены в едином стиле и говорили не столько о богатстве и щедрости понимающей страны, сколько о том, что руководил созданием всего этого великолепия человек с безупречным вкусом. Мы с Самантой расположились неподалеку от стоящего на небольшом возвышении императорского трона, пока еще пустовавшего, так как Эдуард, это мы знали совершенно точно, у себя в кабинете с помощью Антонио спешно облачался в тонкую кольчугу, которая уже один раз спасла ему жизнь. Я поправила пышную юбку первого в моей жизни самого настоящего великолепного бального платья, которое сшили придворные мастерицы за какие-то пару дней. Этим потрясающим людям я готова была поставить памятник в полный рост прямо во дворе императорского замка. Наряд был подобран просто идеально. Когда я сегодня с помощью восхищенно вздыхающей Нинеты облачилась в это произведение искусства, то сама растерялась и не сразу поверила, что отражающаяся в зеркале красавица — это я. Нежный шелк насыщенного изумрудного цвета как нельзя лучше подчеркивал чуть загорелую кожу и медный оттенок волос. А светло-серые глаза выглядели еще светлее и потрясающе оттенялись удивительной красоты серьгами с редким в наших краях зеленым турмалином. Саманта рискнула и выбрала для бала наряд в древнеэльфийском стиле, но, как ни странно, выглядела в нем плотненькая гномочка не смешно, а чрезвычайно мило. Струящееся свободное платье цвета ночного неба оставляло открытым одно плечо, а летящий покрой великолепно скрывал свойственную всем дочерям подгорного народа основательность. Я уже заранее предвкушала эффект, который произведет платье Сэм на ромашку, который вместе с Дином был занят какими-то чрезвычайно важными делами и планировал появиться уже после начала бала. Остальные претендентки рассредоточились по залу и не проявляли ни малейшей заинтересованности друг в друге, ведя неспешные разговоры со своими сопровождающими и просто знакомыми. Тем удивительнее было появление возле нас Саманты леди Сильвены, затянутой в вызывающее в своей простоте черное платье с неизбежным разрезом аж до талии и глубоким декольте, открывающим такие виды, что у мужчин перехватывало дыхание. Хотя, несомненно, ледяные глаза и белоснежная алебастровая кожа, истинной высшей, служили надежным сдерживающим фактором. «Леди Сильвена», — я вежливо кивнула вампирше, стараясь не слишком откровенно демонстрировать свое удивление. Делегация клана полночных охотников все прошедшие дни держалась исключительно обособленно и демонстративно ни с кем не общалась. О том, что большую часть времени они проводят на предоставленном в полное их распоряжение тренировочном полигоне, мы знали от Саманты, а она — от своего тренера Ричи, который о вампирских тренировках отзывался в выражениях исключительно восторженно матерных. Тем удивительнее было то, что Сильвена сама подошла к нам. Судя по настороженному выражению лица Сэм, это вызвало недоумение не только у меня. «Леди Розалинда? Княжна Саманта?» — столь же нейтрально поприветствовала нас вампиресса. «Я не слишком нарушу ваши планы, если попрошу обсудить со мной один момент». «Конечно», — с энтузиазмом откликнулась заинтересованная Сэм. «Какие планы могут быть на балу, особенно пока он не начался? Ваш разговор касается нас обеих, я правильно понимаю?» «Разумеется», — тонко улыбнулась Сильвена. «Вы в последнее время почти неразлучны, да и компания у вас более чем любопытная. Сам император, его первый помощник, замаскированный эльфийский принц. Согласитесь, не может не вызывать внимания заинтересованных лиц». «А вы заинтересованное лицо?» Саманта в свойственной ей манере не слишком соблюдать нормы приличия взяла быка за рога. А если да, то чем конкретно? Мне импонирует ваша решительность, княжна. Вампиресса с холодной улыбкой взглянула на Саманту. И я лишний раз убеждаюсь, что обратилась по адресу. Мне, как ни странно это прозвучит, нужна ваша помощь. Звучит действительно странно, согласилась Саманта, отважно взявшая на себя роль переговорщика от нашей стороны, так как я начала бы мямлить и спотыкаться на первых же секундах. Но вот пугала меня Сильвена до потных ладоней, и я ничего не могла с собой поделать. И я полагаю, вы догадываетесь, что оставить такую великолепную компанию без наблюдения было бы верхом легкомыслия. Сильвена усмехнулась, и у меня по спине в очередной раз промаршировал полк мурашек. «Поэтому за вами ненавязчиво приглядывала одна из наших теней». Вампиресса решительным жестом остановила хотевшую возмутиться Сэм. У нее был приказ только наблюдать и не вмешиваться ни при каких обстоятельствах. Исключение — смертельная угроза жизни кого-либо из вас. «Откуда бы такая забота?» — проворчала Саманта, но скандалить не стала. «Впрочем, спасибо. Нас вполне устраивает нынешняя расстановка сил», — все-таки прокомментировала Сильвена. «И мы не хотели бы никаких политических катаклизмов, связанных со сменой правящей династии. Принцесса Элизабет в качестве главы государства нас не привлекает, так что здоровье императора и в наших интересах. Но речь сейчас не об этом». «А о чем?» Я решила, что мое молчание становится уже почти неприличным, да и Саманте нужно перевести дух. «Чем мы можем вам помочь?» «Тень сказала, что вы ходили в башню», — абсолютно спокойно проговорила Сильвена. «И вернулись оттуда живыми и даже невредимыми». «Вы тоже хотите в башню?» Саманта была готова к дальнейшему разговору. «Сезон экскурсии еще не открыт, приходите позже». «Я оценила ваше чувство юмора, княжна», — без улыбки кивнула Сильвена. «Но меня не интересует сама башня, хотя в ней много непонятного и странного даже для нас. Меня интересует, не видели ли вы во время вашей экскурсии кого-нибудь из нашего народа». «Почему вы спрашиваете?» Я пристально смотрела на Сильвену, пытаясь решить, стоит ли говорить ей о том, что один из еще живых узников — вампир. «Значит, видели». Сильвена впилась в меня взглядом, словно пытаясь прочитать мысли. «Кого?» «Подождите», — влезла Саманта. «Давайте сначала договоримся об условиях обмена информацией. Вы же понимаете, что все в мире имеет свою цену. У нас есть нужная вам информация, судя по всему, очень нужная. А у вас есть сведения, необходимые нам, точнее, ромашке. В смысле, принцу. Я полагаю, мы вполне сможем договориться. Как вам кажется?» «Прагматичность гномов ничуть не стала меньше за прошедшие столетия», — усмехнулась Сильвена, не проявляя, впрочем, серьезного недовольства. Скорее наоборот, забавляясь. «И что же вы хотите, княжна?» «Обещанную услугу». Саманта безмятежно смотрела на недовольно нахмурившуюся вампирессу. «В обмен на информацию». «Нет», — резко ответила Сильвена. «Я не могу дать такое обещание без согласия главы клана». «Ну, нет так нет», — пожала плечами Сэм. «Сделка не состоялась. Какая неприятность, верно, Лин? Жалко старичка, конечно, но...» Я только молча кивнула, чувствуя себя человеком, умеющим сносно играть в дурака и севшим за один игровой стол с мастерами преферанса. Они делают ходы и записывают ставки, а я только знакомые картинки ищу. «Какого старичка?» — прошипела Сильвена, побледнев еще больше, если это было, конечно, возможно. «Какого старичка, демона тебя побери, Саманта!» «Лин, обрати внимание, как совместный интерес и грамотный торг сближают», — по-прежнему невозмутимо прокомментировала Сэм. «Вот уже и на «ты» перешли». «Саманта!» От тихого рыка Сильвены мне захотелось молча сползти в обморок. Так стало жутко. Однако Сэм совершенно спокойно смотрела на вампирессу. «Что? Я уже 18 лет, Саманта, и дальше что? Сильвена, не трать ни свое, ни наше время. Я четко сказала. Информация о несчастном, всеми забытом старичке в обмен на обещанную услугу. Варианты не рассматриваются». «Совсем страх потеряла!» Сильвена была в ярости. «Я же могу тебя в порошок стереть!» «Можешь, кто же спорит?» Сэм согласно кивнула. «Только как это поможет пленнику? Порошок, в который ты меня сотрешь, тебе немного расскажет, а Эдуард и Ромашка сильно обидятся. Не думаю, что твой клан заинтересован в эскалации конфликта». «Гномы выучили много новых умных слов», продолжала тихо бушевать Сильвена, но даже я уже чувствовала, что она уступит. Что уж говорить про Сэм с ее интуицией. «Чем шипеть, лучше свяжись с главой клана и получи разрешение», доброжелательно посоветовала Саманта, разъярённой в имперессе. «Всем будет проще». Тут раздались негромкие аплодисменты, и из воздуха медленно проявился высокий мужчина с черными волосами, стянутыми на затылке в низкий хвост и алыми глазами. Безупречно черный костюм выгодно подчеркивал потрясающую фигуру незнакомца. Сильвена вздрогнула и склонилась в низком поклоне. «Леди Саманта», — обратился красавец в черном к сохраняющей внешнее спокойствие гномочке, хотя я-то видела, как судорожно стиснули веер ее пальчики. «Я не смог удержаться и решил лично высказать вам свое искреннее восхищение». «Восхищение чем конкретно?» Сэм была сама невозмутимость, хотя ее голос едва уловимо дрогнул. Я же во все глаза смотрела на внезапно возникшего перед нами вампира и пыталась понять, чего во мне сейчас больше. Восхищение его невероятной, хотя и вымораживающей до костей красотой, или ужаса, который липкими пальцами сжал сердце при виде этого древнего существа. Потом решила, что восхищение все же больше, и даже смогла немного расслабиться, заработав слегка насмешливый, но в целом одобрительный взгляд вампира. «В первую очередь, потрясающим самообладанием, а во вторую — великолепной деловой хваткой. Ваши переговоры с Сильвеной доставили мне несколько минут истинного наслаждения, поверьте». «Я рада, что смогла произвести на вас благоприятное впечатление». Сэм присела в глубоком реверансе. «И мне чрезвычайно приятна ваша высокая оценка моих скромных способностей». «О, не принижайте своих талантов, моя дорогая княжна», — проворковал мужчина, и мы с Сэм слегка напряглись, потому что даже я в своей глубокой провинции знала, что вампиры ничего и никогда не делают просто так, и подобная мягкость запросто может обернуться какой-нибудь гадостью. «Да я и не принижаю», — пожала плечами Саманта. «Но вы ведь появились не только для того, чтобы засыпать меня комплиментами, правда?» «Ох уж это молодежь!» — картинно вздохнул высший вампир. «Всегда торопитесь, всегда спешите. Но будь по-вашему. Разумеется, меня привела сюда необходимость внести некоторые коррективы в переговорный процесс. Верно ли я понял, что вы, милые леди, видели в башне кого-то, кто имеет счастье или несчастье? Это уж как посмотреть. Относиться к нашему племени». Я глубоко вздохнула и поняла, что теперь моя очередь разговаривать, так как Саманта в башне не была и, следовательно, ничего сказать про сидящего там старика-вампира не может. «Думаю, я лучше смогу ответить на ваши вопросы». Я сделала умышленную паузу, намекая на то, что так необычно присоединившийся к нам мужчина не представился. «О, леди Розалинда, как изящно вы намекнули мне на мое непростительное упущение!» Слегка склонил голову вампир. «Но, честно говоря, я самонадеянно решил, что в этом нет необходимости». «Понимаете, я простая сельская ведьма, и, наверное, просто не успела узнать всех, несомненно, важных и влиятельных людей. И не людей». Я скромно потупила глазки. «В таком случае позвольте представиться. Граф Арктур, глава клана полночных охотников, к вашим услугам». Мужчина склонился в изящном поклоне и прикоснулся ледяными губами к моему запястью. «Собственно, ради обсуждения этих самых услуг и я решился вас побеспокоить, мои очаровательные леди. Я верно понял, что оплата необходимой нам информации о пленном вампире является отложенная услуга?» «Верно», — осторожно кивнула я, соображая, как бы нечаянно не нарушить планы Сэм. «Чудесно. Я не сомневаюсь, что умные люди всегда смогут договориться, не правда ли? Понимаю вашу растерянность, а посему позволю себе озвучить предложение нашего клана. Надеюсь, в моих полномочиях вы не сомневаетесь? Нет? Вот и чудесно. Тогда мои предложения таковы. Вы рассказываете об интересующем нас пленнике башни, помогаете вызволить его, и в обмен получаете, как и хотели, отсроченную услугу». Саманта хотела что-то сказать, но Арктур предупреждающе поднял руку, показывая, что он не закончил, и продолжил. «Отсроченную услугу? От меня. Согласитесь, это во многом меняет дело», — прокомментировал он, заметив одинаково округлившиеся глаза Сэм и Сильвены. «Да, вот видите, как я заинтересован в решении этой небольшой проблемки. Так как, мы договорились?» «Да», — ответила вместо меня Саманта, «но при обязательном заключении магического договора». «Еще скажите, что на крови», — фыркнул Арктур, но глаза его оставались холодными и расчетливыми. «Вам мало моего слова?» «Нет», — Сэм прищурилась, «но с клятвой оно как-то понадежнее, знаете ли. Мало ли что, мало ли как». «Хорошо». Во взгляде Арктура, направленном на Сэм, мелькнуло что-то отдаленно напоминающее уважение. «Вы со своей стороны готовы принести такую клятву?» «Несомненно», — кивнула Саманта. «Но мне хотелось бы, чтобы участвовали трое. Вы, я и Розалинда, так как в башню пойдет именно она. И должны, если что со мной внезапно случись, вы будете и ей тоже. А я выступлю гарантом. Вы же согласны, правда?» Вампир промолчал, а затем весело и совершенно искренне расхохотался, запрокинув красивую голову. «Вы неподражаемы, княжна», — он удивленно покачал головой. «Не забудьте мне потом напомнить об очень интересном для вас коммерческом предложении. Кстати, обращайтесь ко мне по-простому, без церемоний». «Спасибо, Арктур. Вы четвертый в очереди», — сообщила ему улыбающаяся Сэм. «Перед вами уже мой папенька, император Эдуард и лорд Уолшерт-младший». «Я найду, чем вас заинтересовать», — подмигнул ей Арктур, чем поверг молчавшую, как рыба в пирожке, Сильвену в состоянии абсолютного культурного шока. Видимо, нечасто ей доводилось видеть своего главу в таком благостном расположении духа. «Итак, когда мы сможем закрепить нашу договоренность? Вряд ли стоит это делать в попыхах, да еще и при столь многочисленных свидетелях». Действительно, в нашу сторону сейчас не смотрел только ленивый. Видимо, глава полночных охотников нечасто баловал публику своим появлением. Боюсь, не избежать нам, Сэм, нескольких допросов с пристрастием. «Давайте тогда после бала в моей комнате», — предложила я и замерла, осознав, что именно ляпнула, не подумав. Пригласила высшего вампира к себе. Добровольно. Поздравляю себя с этим уникальным по опрометчивости шагом. «Смело», — усмехнулся Арктур, для которого смена выражения на моем лице не осталась незамеченной. «Но в данном конкретном случае совершенно безопасно. Вы мне нужнее целый и здоровый, моя милая леди Розалинда. Поэтому я принимаю ваше приглашение и с удовольствием нанесу вам визит после бала». Сказав это, Арктур еще раз облобызал нам с Самантой ручки и медленно растворился в воздухе, оставив после себя едва уловимый аромат гвоздики и мяты. Народ, державшийся от нас на почтительном расстоянии во время всей беседы с вампиром, отмер и начал двигаться, неотвратимо сужая вокруг нас кольцо. Видимо, желающих узнать подробности было не просто много. Их было... В общем, все, кто сумел рассмотреть необычного гостя. «Надо делать ноги», — задумчиво проговорила Сэм, глядя на неотвратимо окружающие нас сливки высшего света. «Может, колданешь что-нибудь, а? Ведь затопчут. Впрочем, поздно». «Княжна!» Первой ринулась в атаку высокая сухопарая дама, которая, насколько я успела уловить, сопровождала одну из претенденток, кажется, Иоланту. «Скажите, о чем с вами так долго беседовал этот удивительный граф-вампир?» «О-о-о!» — закатила хитрющие глазки Саманта. «Я даже не знаю, как и объяснить. У Арктура к нам с графиней Арианы было предложение, очень, знаете, личное. Мы обещали подумать, верно, графиня?» «Но мы, скорее всего, согласимся», — в тон Саманте ответила я, придав мордашке восторженное выражение. «Арктур, он такой фантазер», — выдала Сэм, демонстративно не замечая замершую от гнева Сильвену. «Он, правда, уже четвертый в очереди, но Арктур обещал подумать, как это решить». «Вы называете главу сильнейшего клана просто Арктуром?» Влез в этот безумный диалог какой-то толстяк с поросячьими глазками. «И он позволяет вам такие вольности?» «Он нам и не то позволяет», — громким шепотом сообщила ему Сэм. «Но это вообще-то секрет. Вы же никому?» «Никому и никогда», — торжественно пообещал толстяк, делая вид, что не замечает столпившейся вокруг публики. «Но могу я претендовать на эксклюзивное интервью для нашего издания? Простите, я не представился. Барон Святослав Загайский, владелец и главный редактор Центральной имперской газеты «Императорский вестник». От необходимости отвечать нас избавил голос глашатая, объявившего о появлении императора и принцессы. Народ быстренько распределился по стенам, хотя я заметила, что толстяк постарался далеко не уходить. Эдуард шествовал по центру зала, любезно улыбаясь кланяющимся придворным и о чем-то временами негромко переговариваясь с принцессой, которая выглядела усталой и, несмотря на лучезарную улыбку, слегка расстроенной. Да и сам император выглядел как-то напряженно и старался незаметно отыскать кого-то в толпе. Найдя взглядом нас с Сэм, он виновато улыбнулся и беспомощно пожал широкими плечами. «Не поняла. А что случилось-то? И почему до сих пор нет ни Ромашки, ни Дина? Как-то мне это не нравится». Добравшись до трона, император помог принцессе подняться по ступенькам ко второму трону, а затем обратился к присутствующим с традиционной торжественной речью. Ее суть сводилась к тому, что первый большой императорский бал в этом сезоне украшен присутствием на нем лучших представительниц большинства соседних государств, и он, Эдуард, пользуются случаем представить благородному собранию только что прибывших гостей. Интересно, что это за гости прибыли так внезапно? Все внимание присутствующих сосредоточилось на чрезвычайно важном церемонии-мейстере, который, откашлившись, торжественно возвестил. «Его светлость князь Архон Ригерский, славный владетель Подгорного княжества!» Широко распахнутые двери величественно вплыл, иного слова мне было не подобрать, невысокий, но очень крепкий гном, сопровождаемый немногочисленной, но выглядящей более чем внушительно делегацией. Гномы ослепительно сверкали дружелюбными улыбками и крупными драгоценными камнями. «Папенька, он-то что здесь забыл?» Саманта с изумлением смотрела на ригерского князя, и я как-то не наблюдала на ее лице особого восторга. «Его мне только тут не хватало. Может, он с исключительно деловым визитом?» — попробовала я утешить и успокоить подругу. «А не по твою душу». «Ты не знаешь папеньку». В голосе обычно жизнерадостной Сэм слышались нотки безнадежности. «Раз он появился здесь именно сейчас, когда я участвую в отборе, значит, это так или иначе связано со мной». Тем временем к князь закончил ритуальное расшаркивание с императором и принялся орлиным взором озирать зал. Саманта сделала попытку спрятаться за меня, но князь уже успел заметить любимую дочь и неспешно двинулся в нашем направлении, скались радостной усмешкой голодного крокодила. «Папенька», — присела в легком реверансе Сэм, «какая приятная неожиданность. Ключевое слово, если вы не догадались, неожиданность, а не приятная. Что привело вас сюда именно сейчас?» «Саманта», — князь милостиво потрепал по щечке дочь, тщательно пряча в глазах раздражение. «А я ведь так надеялся, что пребывание при дворе облагородит тебя и исправит твои манеры. Видимо, напрасно». «Вы прибыли, чтобы сообщить мне эту потрясающую новость?» — фыркнула Саманта. «Так не стоило трудиться. Опять же на подарках императору Эдуарду сэкономили бы. И нервы сберегли бы. И свои, и мои». «Не забывайся», — резко сказал князь, как плетью хлестнул. И во мне начала подниматься столь нехарактерная для меня волна злости. Как смеет этот грубиян так разговаривать с замечательной, доброй, отзывчивой Сэм? «Саманта, дорогая, ты не будешь возражать, если я на пару минут тебя покину?» Разочарование в глазах Сэм укололо обидой. Но как она могла подумать, что я брошу ее в такой ситуации? «Мне кажется, Эдуард хотел с тобой поговорить, но опасается помешать твоей беседе с отцом». «А вы кто такая, что вмешиваетесь в мой разговор с дочерью?» Князь смерил меня ледяным взглядом. «А вы?» Я не отводила взгляда, хотя впервые вот так вот столкнулась с правителем уровня ригерского князя. «У вас плохо со слухом, барышня?» Гном даже не собирался соблюдать хотя бы малейшие правила приличия, и я поняла, что искренне сочувствую Саманте, которая вынуждена была жить с ним под одной крышей. Тут не только на отбор поехать согласишься, а куда угодно, лишь бы от такого родителя подальше. «А у вас с воспитанием, судя по всему?» Окончательно разозлившись, прошипела я, чувствуя, как внутри разрастается огонь бешенства. «Папенька, вы бы поаккуратнее», — спокойно посоветовала Сэм. «Графиня Розалинда — ведьма, причем не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова». «И что с того?» — продолжал морозить меня презрительным взглядом князь. «Она превратит меня в мышь?» «Скорее в козла», — окончательно теряя контроль над собой, мстительно проговорила я и, закрыв глаза, сделала легкий пас. Что получилось, я не видела, но что-то получилось наверняка, так как оглушительная тишина вокруг наступила явно не просто так. «А что, по-моему, неплохо?» — услышал я подрагивающий голос Саманты. «А главное, исчерпывающе. Папенька, а ведь я предупреждала». «Что это?» Рык князя заставил меня распахнуть глаза и в полной мере оценить замечательные, совершенно восхитительные, грозно загнутые рога, украсившие голову главы подгорного княжества. «Это рога?» — любезно сообщила я князю, краем глаза заметив спешащего к нам Эдуарда и внутренне переводя дыхание. «Император не даст взбешенному гному размазать меня по стенке». «Или вы предпочитаете в мышь? Я могу, мне несложно». «Да я тебя...» — начал князь, надвигаясь на меня, и, несмотря на невысокий рост, выглядел при этом очень внушительно. «Забодаете, папенька?» Звонкий голос Сэм разнесся по залу, перекрывая оживленные шепотки и смешки. «Боюсь, у вас не получится. Навыка нет. Но вы не расстраивайтесь. Думаю, у вас будет время потренироваться». «Что произошло?» Слегка запыхавшийся Эдуард оттеснил нас с Самантой и отважно загородил собой от наливающегося гневом князя. «Что это такое?» Князь уже плохо контролировал голос и срывался на истеричный визг. «Эдуард! Прикажите ведьме убрать это безобразие!» «Не могу», — пожал плечами император, и в его голосе я не услышал возмущения моим самоуправством или сочувствия князю. «Леди Розалинда — стихийная ведьма, и мне не подчиняется. Указывать ей могут только в Высшем Совете Ведьм, а они, боюсь, поддержат не вас. Леди Розалинда, скажите, пожалуйста, как надолго вы... осчастливили князя этим украшением? Не знаю, я покачала головой. Во время произнесения заклинания я думала о том, что князь совершенно непозволительно обращается с дочерью, княжной Самантой. Полагаю, рога исчезнут только тогда, когда князь изменит отношение к своей потрясающе талантливой дочери. И князь, чтобы не возникло недопонимания, моя смерть не станет избавлением. С подобным колдовством принцип «нет ведьмы, нет проблемы» не работает. «Сегодня же вернешься домой!» Повернувшись к Саманте, взревел князь, осознавший, что ходить ему с таким нестандартным украшением ни час и даже ни день. «Снова сядешь счета сводить, и никаких идиотских идей!» «Не получится, мой дорогой Архон!» Раздался уже знакомый бархатный голос, и я мельком подумала, что такого необычного бала столица еще не знала. Он еще даже начаться толком не успел, а уже скандалище. Между тем, рядом с императором сгустился воздух, и через минуту присутствующие ахнули в очередной раз. Граф Арктур был нереально хорош в старинном костюме цвета красного вина и рубашке, украшенной пышной пеной белоснежных кружев. «Почему это?» Князь явно не собирался сдавать позиции, и явление вампира не произвело на него особого впечатления. Я вспомнила, что слышала или читала, будто у гномов и вампиров свои сложные отношения, в которые они не посвящают посторонних. «Хотя бы потому, что я сделал княжне предложение», — мило улыбаясь, сообщил Арктур, демонстрируя в дружелюбном оскале кончики клыков. Вокруг наступила поистине гробовая тишина. «Какое предложение?» Внезапно севшим голосом спросил князь, переводя ошарашенный взгляд с дочери на безмятежно улыбающегося вампира. «Уникальное», — охотно пояснил граф Арктур, сияя ослепительной клыкастой улыбкой. «Поверь мне, Архон, такого...» Тут он сделал многозначительную паузу. «Я еще ни одной девушке не предлагал». «Но ты же...» Растерянно проговорил князь, даже, кажется, на какое-то время забыв о приобретенном креативном украшении. «Но как же...» Вампир продолжал загадочно улыбаться, а публика вокруг, слегка придя в себя после эффектного появления графа, уже активно выдвигала версии о сути предложения, причем одна другой неприличнее. «Что тут у вас происходит?» Внезапно раздался у меня над ухом шепот Ромашки, который возник словно ниоткуда, и теперь пытался понять, что он пропустил. «Арктур делает предложение Саманте», — также негромко ответила я, не сообразив, что Ромашке нужно было сообщить как-то не так двусмысленно. Но, к моему удивлению, принц отреагировал на это неоднозначное известие совершенно спокойно. «Когтистые лапы и давно мертвого сердца?» Ромашка хмыкнул где-то у меня за спиной и добавил. «Вот же неугомонный. Скорее фамильного сейфа и клановой отчетности». Я посмотрела на невозмутимую Саманту, поняла, что она не слишком нервничает, и спросила. «А вы где были? Тут князь в гневе чуть не прибил нас, а ни тебя, ни Дина». «Потом расскажу». Ромашка успокаивающе похлопал меня по плечу и добавил. «Линда, рога потрясающие. Хотя я бы такие не хотел. Впечатляюще, но, как и говорил Дин, неэлегантно». Тем временем граф Арктур, видимо, поняв, что с князя хватит, подхватил Сэм под локоток и промурлыкал. «Ну что, княжна, мы откроем папеньке наш маленький секрет?» «Сначала договор». Подумав, расставила приоритеты Саманта. «А потом подробности. А папенька потерпит, ничего с ним не станется. Я его дольше терпела, так что...» «И снова соглашусь». Картинно развел руками Арктур от всей души, если о вампире можно так сказать, наслаждаясь представлением и перекошенной физиономией князя. «Саманта!» — рыкнул недовольный отец, но как-то уже спокойнее, без огонька. «Что все это значит? Я тебя для чего на отбор отправил?» «Замуж пристроить», — выдвинула версию Сэм. Но тут заметила ромашку и словно вся засветилась изнутри мягким нежным светом. «Ну так вы своей цели достигли, папенька?» «Да?» — изумленно качнул рогами князь. «Так отбор еще толком и не начался, так что Эдуард с выбором пока не определился. Ведь так?» Тут князь требовательно посмотрел на императора, а тот абсолютно искренне кивнул, что, мол, так точно, еще не определился. «Ну и что ты мне тогда голову морочишь?» Князь снова начал краснеть от гнева, и я поняла, что ситуация повторится. Но разгореться очередному витку скандала не дал Арктур, который, небрежно поправив кружево рубашки, обратился к Саманте. «Ну так что, моя дорогая княжна? Я по-прежнему четвертый в очереди». Народ снова оживился в ожидании очередной сплетни, а вампир вопросительно выгнул бровь. «Ну, если его величество уступит вам свое место, то вы явно ощутимо продвинетесь вперед», — Саманта подмигнула вампиру, вызвав у того очередной приступ веселья, а у окружающих — волну плохо контролируемой фантазии. «Там еще и император! Оргии прямо во дворце! И вампир с ними! Отец-то зря шуметь не станет, видимо, есть за что!» «Бесстыдница! Все они нелюди такие!» «Ах, как же интересно живут некоторые! А тут скука, скука!» «А четвертый-то кто?» «А может, мне тоже поучаствовать?» Император прислушался к шепоткам, волнами разносящимся по залу, и сукоризно посмотрел на Сэм, которая ответила ему самым невидным взглядом из серии «Это не я, это он». «Ну, конечно, уступлю». Эдуард, зная, что Сэм не обидится, повернулся к Арктуру. «Хотя такой консультант нужен и самому. Но, так сказать, в рамках укрепления дружественных связей, так и быть. Прекрасно, с вами очень приятно иметь дело, ваше величество». Арктур вежливо кивнул Эдуарду. «Вот именно с вами. Вы меня понимаете? Простите». Император мгновенно напрягся, и я сама, не понимая почему, сделала шаг в его сторону и просто встала рядом, молча предлагая свою поддержку. «Мы ведь понимаем друг друга?» Вампир внимательно, без малейшего признака недавнего веселья, смотрел на Эдуарда. «Не так ли? Вы же знаете, ваше величество, что вампиры видят сквозь иллюзии». «На мне нет иллюзии», — развел руками император. «Вот в этом-то и дело». Вампир полюбовался на наши ошарашенные лица. «На вас», — он выделил последнее слово голосом, — «иллюзии нет». «Вы хотите сказать?» Эдуард потрясенно замолчал, не отваживаясь продолжить мысль, которая была слишком безумной, чтобы быть правдой. «Я сказал только то, что хотел». Вампир внимательно посмотрел на императора. «Если бы это был ваш предшественник, меня здесь не было бы». «Я могу сказать об этом друзьям?» Эдуард был собран и сосредоточен. «Я полностью им доверяю». «Я не могу советовать». Вампир как-то очень по-человечески пожал плечами. «Это в первую очередь ваша битва, как бы высокопарно это ни звучало. Но могу обещать, что мой клан поддержит вас в ней. Я оставлю вам свою воспитанницу. Она славная девочка, хотя и с непростым характером, но великолепный воин и верный друг для тех, кому поверит. Сильвена, подойди, ты же все равно подслушиваешь». Вампиресса, сохраняя на красивом лице гримасу недовольства, подошла и сердито посмотрела на нас с Эдуардом. Император склонил голову в вежливом поклоне и проговорил: «Добро пожаловать в команду, леди». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читали Софья Шамаева и Дмитрий Филимонов.